Попробовал еще разок, затем третий. Бенджамин стоял рядом, изготовленный к предназначенной ему роли, но уже знал, что его услуги не понадобятся. Джозеф швырнул в сердцах трубку на рычаг, болезненно сморщился. Запропастилась куда-то или не хочет брать трубку. Вернулся к журнальному столику, приподнял бутылку, поглядел на свет. Около четверти содержимого еще осталось. Он вылил его в свой стакан и залпом выпил, не предложив Бенджамину. Снова плюхнулся в кресло, вытянул ноги и отрешенно закрыл глаза. Бенджамин с беспокойством глядел на его тяжелую руку, сдавливающую стакан. Сейчас тонкое стекло наверняка треснет, осколки вопьются ему в ладонь. И как непостижимо изменилось лицо лейтенанта. Бенджамину однажды доводилось видеть его таким. Не мог только вспомнить, когда и где. Тот же пронзающий затылок, неведомо откуда идущий свист, на одной высокой, тончайшей ноте. И ее рука, крошечная, смуглая рука. Ее рука накрыла его руку. Так получилось, что огромная его ладонь легла на одну ее грудку, то ли действительно тоже очень горячую, то ли почудилось это ему. И застыли оба, изумленно таращась друг на друга. Он, 20-летний двухметровый техасец, и она, маленькая девчонка из глухой вьетнамской деревни. «Не надо», — беззвучно сказала Лин. «Почему?» — беззвучно спросил он. «Ты меня обидел». «Я не обижал тебя. Женщина, которую я вылепил, никакого отношения к тебе не имеет». «А кто она?» «Никто. Просто женщина. Как вылепленная птица, просто птица. Только не живая и не теплая, как ты». Ладонь его по-прежнему лежала на ее груди. Пальцы вздрагивали. «Не надо», — повторила Лин. И вдруг страдальчески ойкнула. «Не надо, мне больно». Он даже не заметил, что стиснул оказавшийся в его руке упругий комочек. «Надо». Пригнулся и тронул губами ее сухие горячие губы. Потом тихонько застонал и поцеловал по-настоящему, долго, крепко, не отрываясь. И давно уже он не чувствовал себя таким счастливым. Весь мир сейчас для него сошелся на этой маленькой, острогрудой девушке с горячим, содрогающимся телом. Она пыталась оттолкнуть его, высвободиться, но с таким же успехом могла бы сопротивляться тайфуну или землетрясению. А он уже вообще плохо соображал. Единственное, что сумел, бросился к двери, накинул крючок. Впрочем, слово «бросился» здесь вряд ли уместно. Желание так распирало его, что с трудом мог передвигаться. Когда вернулся Клин, она лежала, вытянувшись, со скрещенными на груди руками и закрытыми глазами. Лицо было мокрым от слез. Он отвел ее слабые руки, снял с нее рубашку. Теперь она явилась ему нагая, тоненький подросток с плоским животом и маленькими стройными ногами. Но ни одна женщина не казалась ему, изголодавшемуся, такой прекрасной, такой желанной.